Первые три пролета группа Скуртула поднималась по всем правилам тактического искусства. Вдоль стены с бластерами на изготовку, шаг за шагом, открывая очередной кусок лестницы. Еще семь гурьбой, тяжело дыша и спотыкаясь. Ступив на первую ступень 11-го, Скуртул понял, что одолеет его разве только ползком. «Привал, ребята!» — скомандовал он и первым плюхнулся на задницу. Команда тут же последовала его примеру, в буквальном смысле слова протянув ноги. Хлюпиков среди пиратов не было, но тяжелые скафандры, крутые ступеньки и высоченные этажи с заворачивающейся винтом лестницы подкосят кого угодно. «Попадись мне тот козел, что проектировал эту чертову стремянку», — выразил общее мнение один из пиратов. «Я бы ему оторвал ноги по самые руки». «А я бы и руки отрезал», — поддакнул другой. «Нет, чтоб поставить этот. Ну как его? Где ступеньки сами двигаются?» «Эскалатор. Ого! У меня от этих чертовых ступенек уже голова кружится». «Ага», — подхватил замыкающий группу пират. «У меня то же самое. Словно я не по лестнице иду, а лечу на ней. Аж укачивает». Скуртул тоже чувствовал себя как-то странно, но списал это на усталость и стресс. «Это у нас типа контузии от того, что на катере грохнулись», — авторитетно заявил он. «Ничего страшного, парни. Сейчас посидим, глотнем водички и дальше потопаем. Уже совсем немного осталось». «Хомячки», — умиленно сказал Станислав, наблюдая за участниками лестничного марафона. «В колесе. Бегут, стараются. Ну-ка, Фрэнк, крутани их еще раз». Хакер дождался, когда Скуртул с командой доберутся до середины пролета и снова поменял его местами с нижним. Двери между ними автоматически открывались перед пиратами и закрывались за их спинами, не давая разглядеть, что происходит в промежутках. «Эй, чего присели?» — возмутился Станислав. «А ну, марш вперед! Винни, прием!» «Слушаю. Ага. Да, лиса у нас с собой, в багажнике. Ага. Есть, капитан!» Бывший сержант мерзко захихикал. Приказ ему понравился. «Тед, возьми мое ружье и перелети этажом ниже. Там заляжешь у лестницы, если пираты кинутся обратно, пуганешь. Хотя вряд ли кинутся». Теодор выслушал объяснение и поспешно зажал рот ладонью, чтобы не заржать на весь док. «А я им сверху хлеб-соль организую», — пообещал Винни и ласково погладил рукоятку мегагриля. «Сколько пролетов мы уже прошли?» 22 или 23? Слабым голосом отозвался один из пиратов. «Скуртул, а ты уверен, что мы правильно идем?» 5 пролетов назад к помощнику адмирала еще обращались командир и на «вы», но проблемы субординации сейчас волновали Скуртула меньше всего. Вопрос о числе пройденных пролетов был куда интересней. Помощнику казалось, что их было 25. Впрочем, он уже ни в чем не был уверен, в своем рассудке в том числе. По его расчетам, они к этому моменту должны были не только выбраться на поверхность, но и подняться в небо примерно на 0,5 километра. «Мы идем вверх», — заявил он. «Какая тут может быть ошибка? Мы же на планете, парни. Здесь все просто. Сила тяжести всегда тянет вниз. Ну же! И еще чуть-чуть». С точки зрения физики, Скуртул был совершенно прав. Однако пиратам требовалась не физика, а выход на поверхность. «Нам твое чуть-чуть уже вот где!» — рявкнул замыкающий, хлопнув себя ладонью по заднице. «Ты это после каждого пролета твердишь. Все, я сыт по горло. Можешь лезть дальше вверх, можешь провалиться в ад. Я остаюсь здесь». «И я», — поддержал его шедший за Скуртулом бородач. «Бунт на корабле?» — насмешливо уточнил помощник, хотя на самом деле ему было вовсе не до смеха. «Парни, а вы не забыли, что по нашим законам полагается за такое?» «Ты нас еще Балфером попугай», — фыркнул бородач, демонстративно усаживаясь на пол. Второй пират последовал его примеру. «По нашим законам, когда командир отдает дурацкие приказы, командира посылают на другой край галактики!» Скуртул понял, что переубедить этих двоих не удастся. А если продолжить пререкание, дезертиров станет еще больше. «Ну и сидите, идиоты!» — с досадой бросил он. «Мы-то скоро выберемся, а вы так и останетесь здесь. Нарочно скажу, чтобы никого за вами не посылали. Айда, парни!» — скомандовал он оставшимся на ногах пиратам. Четверка утопала вверх по лестнице. Дезертиры провожали их злорадными взглядами, пока двери не закрылись, а потом с неимоверным наслаждением растянулись на полу, раскинув руки и ноги, в раз ставшие неподъемными. «Вниз пойдем или как?» — — спросил бородач, переждав новый приступ загадочной лестничной болезни. «Зачем вниз?» — удивился напарник. «Сейчас отлежимся и вон. Через ту дверь на этаж выйдем, а там на лифте. Пока эти дураки будут за Скуртулом тащиться». Договорить пират не успел. Дверь неожиданно открылась, и на лестничную площадку вышел Винни. «Ку-ку!» — мрачно сказал он, наставляя на вяло зашевелившиеся тела сразу два бластера. «Что выбираете? Передохнуть или передохнуть?» Закрепив трос и трижды по нему стукнув в знак того, что путь свободен, Змеелюд отступил в сторону. Соратники не спешили спускаться, чему Сшибших ничуть не огорчился, наслаждаясь тишиной, темнотой и отсутствием человеческого смрада. Змеелюды вообще были одиночками и, несмотря на высокоразвитую цивилизацию, до сих пор жили обособленно, приглашая сородичей к себе домой только для спаривания. Пересечение порога по иному, даже самому важному поводу считалось смертельным оскорблением, так что постоянное пребывание на крейсере здорово Сшибшиха тяготило. Конечно, можно уединиться в каюте, но целые сутки там не высидишь, да и еду в постель пиратский кок не подаст. Змеелюд надеялся, что доля от захвата базы наконец позволит ему купить уютный семивиточный домик, может, даже с островком, которыми изобиловали океаны родной планеты, и переквалифицироваться из космических пиратов в морские. А пока адмирала нет, почему бы не пошариться по базе, разведывая и прихватывая, если что маленькое и ценное под лапу подвернется. Змеелюд посмотрел вниз, но быстро отказался от идеи спуститься по стене или поискать второй трос. Слишком долго и небезопасно. На лестницу тоже соваться не стоило. Защитники базы наверняка взяли ее под контроль в первую очередь. Затем Сшибших поднял голову, приоткрыл рот и шевельнул острым черным языком, что означало усмешку. Подойдя к стене и встав на цыпочки, Змеелюд рывком выломал вентиляционную решетку и с поразительной легкостью для такого крупного, раза в полтора больше человека, существа, втянулся в дырку, тесную даже для ребенка. Участь Моси Сшибшиху не грозила. Он совался только в те тоннели, где мог развернуться, сложившись через собственную спину. Прижав короткие, но мощные лапы к бокам, Змеелюд стремительно заскользил вниз по воздуховоду, изредка задерживаясь у решеток и пробуя воздух открытой пастью. На одном из этажей людьми воняло гораздо сильнее. Туда-то Сшибших и свернул. Не успел Змеелюд проползти и 30 метров, как ему повезло. По коридору двигалась одинокая человеческая особь, медленно, настороженно оглядываясь, будто что-то услышала. Может, и услышала. Шебуршание чешуек по стенкам хода, но догадаться, откуда оно исходит, не смогла. Сшибших любил обшаривать трупы. Каждый раз сюрприз, не знаешь, что найдешь, видеофон, сопливый платок или платиновое колечко с брюликом. А с Балфера и оторванных ушей в доказательство хватит. Змеелюд напрягся, и когда человек остановился как раз напротив решетки, выбил ее и молниеносным гадючим броском атаковал жертву, в полете еще и харкнув ядом. Идущая за Скуртулом троица все подозрительнее сопела и похмыкивала, намекая, что авторитет помощника адмирала опустился ниже дна проклятой базы. Правда, сидеть на ступеньках в ожидании неизвестно чего пиратам хотелось еще меньше. Пока. Но через пару пролетов они могли передумать и заняться более перспективным делом — поисками виновного. Скуртул уже готов был признать свое поражение и свернуть к лифту, но тут снизу донесся жуткий, резонирующий от стен и пробирающий до печенок вой. Пираты так резво догнали командира и сбились в кучу, будто только-только начали свой марафон. «Что это было?» — прощелкал зубами один из них. Вслед за воем раздался отчаянный крик, почти сразу оборвавшийся. Внизу, за изгибом лестницы, мелькнуло что-то фиолетовое, светящееся и клыкастое. Толком разглядеть инопланетного монстра пираты не успели, предпочтя судорожно давить на гашетки. Зазор между пролетами исчеркали трассы выстрелов. Лестницу затянуло едким дымом от леющего пластика. Фиолетовая тварь, словно заколдованная, мелькала все ближе. Когда она взвыла снова, пират рядом со Скуртулом не выдержал, уронил бластер и с поросячьим визгом бросился наверх. Еще через секунду по лестнице скакала вся компания. Первый, добежавший до площадки, метнулся в бок к выходу на этаж и с разбегу толкнул дверь, но та оказалась заблокированной. «А-а-а!» — заверещал беглец, теряя остатки рассудка. «Мы все умрем!» Паника достигла апогея, а скорость бега почти первой космической. Адреналин адреналином, но через два пролета мышцы начали попросту отказывать. Стоило одному пирату споткнуться, как с лестницы кубарем покатились все, образовав у ее подножия колоритную кучу малу с торчащими во все стороны руками, ногами и стволами. Не успел лежащий сверху Скуртул осознать, что все еще жив, как ему в висок уткнулось что-то твердое. Пират осторожно повернул голову и на другом конце лазерного ружья увидел Теодора. Из-за спины парня застенчиво выглядывала шуарская лиса. «Ну чё, мужики, вы дошли!» — обрадовал Скуртула пилот. Команда сбежалась к командному центру почти одновременно. Станислав с Фрэнком без динамиков услышали топот в коридоре, но дверь почему-то не открылась. «Вот же ж холера! Ни черта себе!» Вперемешку донеслись из-за нее возгласы удивления и отвращения. «Фу ты, дрянь какая! Откуда она тут взялась?» И финальным аккордом «Капитан!» «Что случилось?» — выскочил на порог Станислав. У порога на обрывке густо испятнанной ткани лежала, как капитану показалось, зеленая пупырчатая дыня. Теодор брезгливо ткнул ее дулом ружья, переворачивая, и на Станислава уставились остекленевшие, затянутые полупрозрачными веками глаза над зубастой пастью. «Змеелюд», — констатировал Винни. «Балферов, наверное. Кто это его и чем? Такое впечатление, будто башку просто открутили». «Зато теперь мы точно знаем, что ваш киборг на нашей стороне», — попытался утешить помрачневшего капитана Роджер. «И по-прежнему не знаем, кто он». Станислав присмотрелся к подчиненным. Все они оказались разной степени потрепанности. Тед разодрал рукав, а под ним руку до крови, зацепившись за крюк в доке. Полина, легкомысленно отправленная Джилл на поиски какой-то железяки, так перемазалась в пыли, будто девушкой вытерли пол коридора. На Дэна упал ящик с верхней полки. Я только хотел наклонить и посмотреть, что там. Наталья зачем-то сняла противочумный костюм. То есть понятно, зачем, но назад она принесла его подмышкой, тщательно свернутым в рулончик. Марии Сидоровне не повезло с системой слива. Аспирантка вымокла с головы до ног, ее коса из гульки развернулась в крысиный хвост. Владимир, поскользнувшись, набил огромный синяк о край висящей на стене каюты аптечки. Каютами все ученые воспользовались разными, одновременно и надолго. А Михалыч споткнулся о протянутую им железку, выяснив, что она и без мин является замечательным оружием поражения. Это по их словам, разумеется. И глаза у всех были невинные-невинные. И чего с ней теперь делать? Винни собрал концы тряпки воедино и, брезгливо отставив руку, поднял страшную находку. Пойти в мусоросжигатель кинуть? Нет. Остановил его Роджер, в голове которого начал зреть план очередного хода и одновременно мести. «Лучше найди мне большую прозрачную банку». К удивлению черепа, верхний этаж базы не встретил их ни лазерными залпами, ни хотя бы минами-ловушками. Правда, все двери между секторами оказались заблокированы, но бронескафандры успешно решали эту проблему. «Так я и думал», — потер руки Балфер, выслушав доклад абордажников. Сам адмирал спуск по тросу счел ниже своего достоинства и пока оставался наверху, а приказы отдавал с помощью примитивного проводного ретранслятора, наспех сооруженного техниками. «Эти трусливые сукины дети наверняка затаились на нижних уровнях и трясутся от страха, ожидая, когда мы до них доберемся». «Катер Скуртула они сбить не побоялись», — осторожно напомнил череп. «Я уверен, что пилот просто не справился с управлением и врезался в стенку», — отмахнулся Балфер. «А теперь боится показаться мне на глаза. И правильно, боится. Этот катер я у него из жалования вычту в тройном размере». Череп подумал, что стенки, после которых катера веселыми кострами полыхают на дне огромной шахты, называются самонаводящимися ракетами, но вслух почтительно спросил. «И как нам действовать дальше? Лифты заблокированы, но есть две лестницы». «Ошиб что-нибудь разведал?» «Мы его с момента спуска не видели, исчез куда-то». «Опять пошел мародерствовать», — буркнул адмирал. «Однажды я все-таки сделаю из него обивку для своего кресла». «У него на все один ответ», — прикрыв ком ладонью, шепнул череп, стоящий рядом команде. «Этот врезался, тот полез по чемоданам шарить». Пираты дружно закивали. Операция по захвату базы давно уже перестала быть легкой прогулкой, которую сулил им Балфер перед вылетом. «Наверняка и про нас он тоже что-нибудь придумает», — высказался один из абордажников. «А я бы отсюда ноги сделал. Нутром чую, плохое это место. Кто сюда попадает, назад не возвращается. Может, здешний скин за столько лет совсем рехнулся и теперь всех живых ненавидит. «Скажешь тоже», — усмехнулся другой пират. «А Япошка со своими почему не сгинул?» «А ты хоть одного из них видел? То-то же. Может, его уже давно и нет. А с адмиралом тот же Искин разговаривал. Что ему стоит изображение смоделировать?» «Нет, с этой базой дело нечистое, я вам точно говорю». Пираты приуныли еще больше. «Сейчас твоей главной задачей является захват командного центра», — вещал тем временем Балфер. «Как только он будет в наших руках, все проблемы решатся сами собой. Разбей людей на группы и атакуйте одновременно со всех сторон. Через лестницы, лифт, шахту для кораблей». «По плану, ком-центр на 4-м от поверхности этаже», — заметил Череп. «Если мы попробуем прорваться сразу к нему, нас могут отрезать от поверхности». «Кто? У тебя там почти 500 человек, а у Роджера всего 3. И то в расчет можно брать только одного». «Я бы все-таки предпочел захватывать этажи по очереди», — попытался осторожно переубедить адмирала Череп. «Они высокие и с толстыми перекрытиями. Спускаться на тросах сразу на 3 уровня слишком рискованно. Кстати, если расширить отверстие в люке, мы сможем использовать оставшиеся катера». «Чтобы вы их и угробили?» — возмущенно перебил Балфер. «Нет уж. Ладно, пес с тобой». Адмиралу внезапно подумалось, что Сакаи вполне может прятаться на 2-м или 3-м этаже, а в ком-центре сидит только хакер-итальяшка. «Иди вначале на 2-й. Только быстрее, а то мне кажется, что правильнее звать тебя не Черепом, а Черепахой». «А тебя козлом», — пробормотал в замолкший ком-абордажник. Вениамин вернулся в ком-центр только спустя 30 минут, когда встревоженный друг уже начал искать его, пролистывая картинки с камер. Медотсек доктора разочаровал. Покидая базу, персонал прихватил с собой большую часть препаратов и оборудования. То, что осталось, было либо испорченным, либо неподъемным и требовало от врача не только медицинских, но и технических знаний. Услышав про успешное пополнение каземата, Вениамин заволновался. «Надо обязательно смотреть пленников. Вдруг среди них есть раненые, истекающие кровью. Они же сначала на катере разбились, а потом еще с лестницы упали». «Да вроде не было. В смысле, истекающих», — заметил Тодор. «Мы им пару аптечек бросили. Пусть развлекаются». «А внутренние кровотечения?» — настаивал Вениамин. «Да-да, это разбойники и наши враги. Но зачем им уподобляться? Я врач, я клятву давал». «Вот следующую партию будем отводить, и осмотришь», — нехотя согласился Станислав. «А лишний раз в этот гадюшник соваться нечего. Хотя оружие у нас теперь завались». Капитан одобрительно покосился на разложенные вдоль стены трофеи. Одних ружей было 6 штук, а бластеры Станислав даже считать не стал. «А сколько пока на свободе бегает?» — с сожалением заметил Винни. «Не переживай, у тебя еще будет шанс пополнить свою коллекцию», — утешил его Роджер. «Капитан, у нас опять проблема», — почти сразу же воскликнул Фрэнк, шумно поворачиваясь вместе с креслом. «Кажется, они пробили крышу. Вон, по коридору ползут». Станислав, уже привыкший к его трагическим воплям по любому поводу, подошел и спокойно изучил вирт-окно. «Быстро они. Я думал, у нас в запасе хотя бы 2 часа. Джилл, как там установка баллонов продвигается?» «Заканчиваем, капитан», — пискнул ком. «Сейчас Михалыч дистанционку настроит, и все». «Передайте Теду. 52-й док прямо и направо до предпоследней двери. И не забудьте, на входе леска». «Может, сразу на 6-й этаж надо было?» — засомневался Роджер. «Если что, передвинем еще раз». «А энергии хватит? Мы и так с этой лестницей конденсаторы почти разрядили, а реактор только через 10 часов на полную мощность выйдет». «Я могу 2 верхних этажа обесточить», — предложил Фрэнк. «Высвободим еще 2-3 мегаватт». «Давай», — согласился Станислав. «У нас там все равно ничего нет. А эти пусть в темноте тычутся». «У большинства есть визоры», — возразил Сакай. «Это в которых все такое зеленое, размытое, приятно щекочущие нервы», — пошутил капитан. Роджер усмехнулся и кивнул. Свет внезапно потух, и пираты слаженно вздрогнули. Торопливо защелкали опускаемые на глаза и включаемые визоры, 50 стволов уставились во все стороны, как иголки свернувшегося клубком ежа. Прошло 10 минут, прежде чем захватчики убедились, что атаковать их под прикрытием темноты никто не собирается. «Значит, действуем так», — продолжал Череп, делая вид, что ничего особенного не произошло. «Трехглазый Март, вы со своими группами идете по лестницам. а я с абордажной командой спущусь через лифтовую шахту. Обшарим второй этаж. Если все чисто, точно так же захватим третий. С четвертым, скорее всего, придется попотеть. Но детали обсудим уже на местности». «А нам что делать?» — провозил командир четвертой группы, добродушный. Пристрелит только по необходимости и совершенно беззлобно здоровяк по кличке Мышонок. «Охранять этот этаж!» Череп решил, что резервная десятка им не помешает. А Балфер со своей дурацкой идеей спуска через шахту пусть сам туда катится. С тросом или без. Айда за мной, парни. Бронескафандры гулко утопали к лифтовой шахте. Взломать ее было не намного сложнее, чем двери между отсеками, и вскоре абордажники неуклюже и медленно, но верно спускались по технической лесенке. Трехглазый и Март с завистью посмотрели на Мышонка. Тот с ухмылкой сделал им ручкой. «Ну что, кто по какой?» — обреченно спросил Марту собрата по несчастью. «Иди налево», — предложил тот, почесывая заметную впадинку на лбу. Третьего глаза там никогда не было, зато был мощный удар кастетом во время дележа добычи. Пластику трехглазый нарочно не делал, в память о том, что случилось с ударившим. «Тебе не привыкать, хе-хе!» Март криво ухмыльнулся, но спорить не стал. По обездвиженной лестнице захватчики спустились без помех. Правда, пришлось повозиться с первой парой дверей, но потом пираты приловчились выжигать замки двумя-тремя разрядами бластера. «Похоже, тут тоже никого нет, командир», — доложил трехглазый, когда отряды встретились у лифтовой шахты. Череп с досадой подумал, что Балфер оказался прав. Только зря время потратили. По обе стороны коридора втянулись ряды длинных узких дверей. Каюты персонала, спальный этаж. «Обыщите тут все хорошенько», — приказал он. «И продолжайте спуск. Встретимся на этом же месте. На третьем». «Да, командир». Пираты повеселели. Вещмешки у них и так уже потяжелели, а в каютах наверняка найдется еще что-нибудь занятное. Череп снова нырнул в шахту, группы разошлись. На лестничной площадке третьего этажа Марта ждал неприятный сюрприз. Здесь свет горел. Пираты, успевшие привыкнуть к темноте, жмурились и топтались на месте, ожидая, когда зрение восстановится. «Мочите всех, кого увидите», — велел Март, первым шагая в коридор. «И девок?» — недоверчиво переспросил один из пиратов. Командир чуть поразмыслил, вспоминая таскающуюся с Сакаи блондинку, и смилостивился. «Если она с оружием, бить в башку. Если нет, то так, чтоб не успела сдохнуть до нашего возвращения». Не успел он договорить, как на потолке что-то звонко щелкнуло и пыхнуло не то дымком, не то белой пылью. Оседала она медленно. Пираты успели шарахнуться назад. Немножко попало только на двух-трех первых. «Что за...» Март, которого зацепило больше всех, выхватил из нагрудного кармана походный сканер, торопливо пощелкал кнопками. «Радиации нет. Реакция на отравляющие газы отрицательная». Пираты с облегчением задышали в полную силу. «На микроорганизмы...» «Минуточку внимания». Внезапно обратился к захватчикам приятный женский голос из-под потолочного динамика. «Уважаемые пираты, вы только что ознакомились с нашей сверхсекретной разработкой, а именно биооружием на основе местной исключительно вирулентной и патогенной бактерии. Если в течение 15 минут не ввести вам иммунную сыворотку, процесс станет необратимым, и вы умрете в жутких муках. Так что лучше сдавайтесь». Ха-ха-ха! Динамик захрипел и затих. «По-моему, ха-ха-ха было лишним», — укоризненно заметил Дэн, накрывая микрофон ладонью и оттесняя от него увлекшуюся Полину. «Извини», — покаялась девушка, — «уж очень хорошо вжилась в роль безумного ученого. Но ведь сработало, верно?» «Даже слишком», — согласился Рыжий, кинув взгляд на вертокно. «Положительное», — простонал Март. «Эта тварь действительно опылила нас какой-то заразой!» «Какой?» Что такое вирулентное и патогенное, пираты не знали. Но само звучание этих слов отдавало похоронным звоном. «Сканер ее не диагностирует, но показывает большое количество микробных тел!» Прибор в руке командира заметно трясся. Более того, незащищенное лицо и кисти начало как-то нехорошо припекать, а когда Март, не сдержавшись, почесал щеку, на ней тут же возникли ярко-красные полоски. Стиральный порошок, которому подмешали марамекия, был исключительно ядреным. Командир обернулся к группе и с изумлением обнаружил, что от большей ее части его отделяют уже несколько метров, и пираты продолжают пятиться. «Ребят, вы чего?» Март непонимающе шагнул за ними, что вызвало чуть ли не истерику. «Не подходи к нам! Нечего заразу разносить! Стой на месте, покуда корабельный док не подойдет!» «А ну вернитесь, сволочи!» — гаркнул командир, выдавливая панику яростью. «Куда драпаете? Подыхать так всем вместе!» Март вскинул ружье, пока просто так припугнуть, но ему поверили. Глоссарий. Вирулентный. Способный заражать. Патогенный. Способный вызывать болезнь, несмотря на схожесть понятий, это разные вещи. Например, козел по отношению к огороду и вирулентен, и патогенен. А кошка, если она не вегетарианка, только вирулентна. Что такое вирулентное и патогенное, пираты не знали. А вы уже знаете.